Борченко?» – переспросил Лебедев и поставил кружку с чаем на стол. «Но ведь его расстреляли в апреле 1938 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР. Его обвиняли в шпионаже в пользу Англии». «Расстреляли?» – усмехнулся Коротков и, склонив голову на одно плечо, пристально посмотрел на Лебедева. «Да, якобы он и его сподвижники создали масонскую контрреволюционную террористическую организацию «Единое трудовое братство» и работали на некий религиозно-политический центр Шамбала Дюнхар в Британской Индии. Большую часть его сотрудников действительно приговорили к высшей мере наказания, даже расстреляли его непосредственного начальника, старого революционера и чекиста Бокова, но Борченко жив», – задумчиво проговорил Коротков. «Как ты говоришь, эффект бабочки, не говори ему об этом». Он помассировал подбородок и, сделав паузу, сказал: «Вот что, сделаем так, ни слова о том, что мы с тобой здесь обсуждали. Кто ты на самом деле, отныне буду знать только я. Не думай, что я поверил в твою ахинею, но моя интуиция подсказывает мне, что я это должен сейчас принять так, как есть. Для него ты Франц Тулли, немецкий офицер СС, сотрудник Нинерби. Если этот кусок железа, что вы нашли в склепе, так архиважен, мы вернем тебя немцам, и ты продолжишь работу». Коротков подошел, вышел за дверь и через несколько минут вернулся с человеком лет 45 или 50, среднего роста, с характерной внешностью русского интеллигента начала 20 века. Волосы на голове белые, словно снег, подстрижены коротко ежиком, а на подбородке аккуратно подстриженная борода с проседью. Лоб высокий, черты лица правильные, благородные. Внимательный, мягкий взгляд карих глаза за стеклами круглых очков в тонкой металлической оправе, говорил, что его обладатель – представитель умственного труда. Он сел напротив Лебедева, а Коротков примостился за другим столом у карты и, внимательно наблюдая за ними, закурил. «Гутен так, Франц, ич фриуе мич сехр, сие индличкин нинзулернин, счаде, дас унтер солчин умстн ден пассирт», – сказал Борченко. В его манере говорить чувствовалась глубокая образованность и недюжая эрудиция. Речь правильная, литературная, но не чопорная. «Здравствуйте», – также на немецком ответил Лебедев. «Невероятно. Где вы его нашли, Франц?» Борченко кивнул в сторону фотографий. «В одном из средневековых склепов недалеко от Луги. Ваше мнение, Александр Васильевич, что вы думаете? Это не простой наконечник?» Лебедев бросил быстрый взгляд на Короткова. Борченко завороженно провел пальцами по фото. «Конечно, это Гунгнир, священное копье Одина, точнее, один из его наконечников. Но Гунгнир самый могущественный. В древних текстах говорится, что копье никогда не пролетает мимо цели и всегда возвращается к владельцу. Но главное, не это. А что же?» – спросил Коротков. Борченко, не поворачиваясь к нему, продолжал водить пальцами по фотокарточке и, глядя в глаза Лебедеву, ответил: «Гунгнир – это символ абсолютной власти над миром. Согласно скандинавским сагам, один бросил копье над войском вангов, предрекая их поражение. Но истинная сила этого артефакта связана с древними знаниями гиперборейцев. Я изучал подобные предметы в экспедициях на Кольский полуостров, но никогда не видел ничего подобного. Вы считаете, что он обладает реальной силой?» – со вздохом спросил Коротков. Борченко повернулся к нему. «Несомненно, руны на нем – не просто орнамент. Нам кажется, что это обычные каракули, начертания древними. Ведь для непосвященных шифр сейфа тоже ничего существенного не представляет, а на самом деле он открывает дверь. Так и здесь, на самом деле это древний код активации, способный открывать проходы между мирами. Гунгнир способен концентрировать и направлять могущественную энергию в Риль. В руках человека, знающего древние практики, он может стать ключом к невероятной мощи. Значит, нацисты не зря его искали. Они многого не понимают. Такие артефакты нельзя использовать для разрушения. Это инструмент познания, связующее звено между нашим миром и древними знаниями». Коротков встал, прошел к столу и вытащил из пачки последнюю папиросу. «Мне сложно поверить во все эти мифы, но все же, что будет, если нацисты разгадают его силу?» Борченко мрачно вздохнул. «Они ищут не мудрость, а власть. Гунгнир может служить фокусом для огромной энергии. В древности его использовали для раскрытия тайн мироздания, но можно использовать и как оружие невероятной разрушительной силы, особенно если соединить его с другими артефактами подобной мощи. Нужно найти способ помешать им. Если они соединят силу Гунгнира с другими артефактами, которые уже собрали, последствия могут быть катастрофическими. Он не должен попасть в руки Гитлера. Уже попал, Коротков вернулся на свое место, я думаю, он находится в Кёнигсберге. Но у нас нет ни времени, ни сил, ни возможностей. Нужно выяснить, кто именно из Анинербе руководит исследованиями Гугнира. И главное, найти способ вернуть наконечник. Он должен храниться там, где его сила не принесет вреда, сказал Барченко. Думаю, на сегодня это самый простой вопрос. Коротков кивнул в сторону Лебедева. «Вы, Франц?» – спросил Барченко, поправляя свои маленькие очки с круглыми стеклами. «Я установил местонахождение наконечника, нашел его и провел раскопки. И думаю, Гиммлер именно мне доверит исследование. Франц, вы чрезвычайно ценный агент, и я не хочу, чтобы этот мистический объект погубил вас. У нас просто нет другого человека, имеющего доступ в самые верхи фашистской Германии. Изъять его у нацистов – значит раскрыть вас. Я справлюсь», твердо ответил Лебедев. Барченко взял одно фото и протянул Константину. «Вот эти листки. Что это? Очень странные руны». Лебедев быстро глянул на фотографии. В ящике с наконечником лежали два листа, исписанные рунами. «К сожалению, я не знаю, что написано, потому, что не специалист в рунической письменности. Я, честно говоря, тоже впервые вижу такие руны», задумчиво проговорил в полголоса Барченко. «Одно могу сказать, эти два листа точно из дневника ганзейского купца из 14 века Дитриха фон Любека. Сам дневник хранился в архиве города Ганзы, но в нем не хватало нескольких листов, это именно те недостающие страницы. Что там написано, только предстоит еще выяснить», пояснил Константин. Барченко кивнул. «Остается только вопрос, как вернуть наконечник Гугнир, сохранив тебя, Франц, как нашего агента», настаивал на своем Коротков. Наступила тишина, прерываемая лишь потрескиванием горящих дров в печке. «Надо изготовить копию наконечника и заменить его», предложил Лебедев. «Каким образом?» спросил Коротков. «У вас есть точные описания артефакта из моего дневника экспедиции и очень точные фотографии. А материал?» Барченко поднял фотографию и приблизил ее к керосиновой лампе. «Я уверен, что это структура метеоритного железа, так называемый октаэдрит. Согласен. И копию надо делать именно из него», сказал Лебедев. «В Германии я смогу подменить оригинал и передать его вам, а нацисты будут довольствоваться бесполезной копией. Да это наилучший и самый безопасный вариант», согласился Коротков. Он посмотрел на наручные часы. «На сегодня хватит. Франц, вас переведут в теплое помещение, чтобы вы нормально отдохнули. Завтра уточним все детали. И, Франц, прошу прощения, но из еды вам дадут немного каши, хлеб и воду. Больше ничего». Лебедев понял, операция по замене наконечника Гугнир началась. Коротков принял решение вернуть его в Германию, а перерыв на ночь ему нужен лишь для того, чтобы связаться с Москвой и посвятить в детали главу внешней разведки НКВД НКГБ СССР Павла Михайловича Фитина или самого зловещего Берию. Прощаясь с Лебедевым, Барченко спросил: «На одной из фотографий есть черное пятно или какой-то провал в склепе. Что это?» «Наконечник открыл передо мной бездну, из которой шел зов. Расскажите, что вы видели». «Александр Васильевич, мне сложно описать то, что я видел. Если только так, в глубинах тяжкого мрака, где звезды тают, раскинулась черная бездна без дна. Она веками тайны сохраняет. Холодная, жуткая, вечно одна. Бескрайний океан из пустоты и мрака, где время теряет незыблемый ход, манит к себе, как роковыми знаками, и в сердце семя трепета страшно несет, безмолвное, как лик древних божеств, глотает свет, не возвращая вспять. В ней гаснут мысли, немеют слова, и невозможно взглядом дно достать». Утром Коротков наедине с Лебедевым обсудил детали операции по замене оригинала наконечника Гугнир на копию. Также он передал конспиративный регламент контакта со связным. «О тебе знают всего два человека, но кто ты на самом деле, буду знать только я. Надеюсь, этот кусок железа стоит того. Через пару дней немцы зайдут в эту деревню, нам нет смысла ее удерживать. Тебя найдут в одном из подвалов церкви. Предварительно мы взорвем часть стены, чтобы инсценировать попадание снаряда. Оставим тебе воды и немного хлеба, а там уже все зависит от тебя. Кричи как можно громче. Следующий контакт с тобой будет в Берлине. А если я, меня никто не услышит, это полуподвальное помещение церкви когда-то служило винным погребом, и, если ты захочешь, ты сможешь найти подземный ход, ведущий из него», улыбнулся он и похлопал его по плечу. «Но лучше всего будет, если тебя, измученного голодом и холодом, извлекут. Это придаст яркой драматичности момента освобождения из советского плена. И еще я оставлю за деревней пару разведчиков Вострикова, Парни лихие и бывалые, и, если ситуация станет по-настоящему критической, они тебя вытащат. Странно, но Лебедев не почувствовал себя частью своей родины в прошлом. До этого он тысячу раз прокручивал в голове. Установить связь с разведкой, служить союзу, быть полезным, но сейчас, среди серых стен и чужих взглядов, чувствовал себя песчинкой в чужом пустыре. Даже доверие Короткова было фальшивой монетой. Тот принял его не по вере, а от безысходности. И прозрение настигло внезапно, как удар током. Их с Маргаритой вырвало из потока времени слепой игрой случая, по воле фантастического случая более весомого, чем человеческая воля. Ни людской расчет, ни логика истории, а слепая стихия вселенского хаоса швырнула их сюда. Теперь выбор прост до жестокости. Рыть лаз назад, в свое время, сквозь пласты десятилетий, или бежать, туда, где не достанут щупальца гестапо и длинные тени НКВД. Бои уже шли где-то рядом. На территорию деревни изредка залетали снаряды, оглашая воздух характерным свистом и последующим взрывом. Небольшие разрозненные советские подразделения, состоящие в основном из легкораненых красноармейцев, готовились к отступлению. Несколько крестьян, печально ссутулившись, погрузив свое небогатое имущество и посадив на подводы раненых, которые не могли идти, потянулись на восток, покидая свои разрушенные избы. Захват деревни стал вопросом 2-3 часов. Коротков лично проводил Лебедева в полуподвальное помещение под хозяйственной постройкой разрушенной церкви. «Пора. Удачи тебе, Франц!» Коротков обнял его на прощание. У выхода он обернулся. «И все же, я не могу поверить в твою фантастическую историю. Но, Александр Михайлович, вы ведь с самого начала знали, что все будет именно так, все по вашим нотам». Коротков усмехнулся. «Ответь мне на вопрос. После войны, когда он, 5 марта 1953 года на 75-м году жизни вследствие инсульта и кровоизлияния в мозг, ответил Лебедев, а, будет арестован 26 июня 1953 года по обвинению в измене родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата власти, а 23 декабря 1953 года расстрелян по приговору специального судебного присутствия Верховного суда СССР. Коротков медленно задумчиво кивнул. Ну что ж, когда услышишь команду от саперов, закрой уши, глаза, накрой голову руками и открой рот, сгруппируйся в самом дальнем углу. Удачи, Франц, даст Бог, еще увидимся, сказал он и вышел. За дверьми начали закладывать заряд саперы. Примерно через полчаса с той стороны двери раздался голос. «Эй, паря, а ну двинься подалече и схоронись получше. Слышишь, как готов будешь, дай знать». Лебедев спрятался в дальний угол, сел на корточки и сгруппировался. «Готов». Как не готов был Лебедев, удар пришелся внезапно. Стены содрогнулись, потолок треснул, и он сжался, сидя в углу. Но саперы хорошо знали свое дело. Подрыв развалил часть стены у входа, обрушив и завалив вход, оставив внутреннее помещение целым и невредимым. Но взрыв есть взрыв, поэтому мелкие осколки больно хлестанули по лицу и рукам Лебедева. Пыль взвелась плотным облаком, забивая ноздри и перша в горле. Константин держал рот открытым и сильно зажимал уши, но грохот взрыва превратился в звенящую тишину, первый признак легкой контузии. Когда пыль немного осела, он отдышался, сплевывая скрипящую на зубах мелкую взвесь от штукатурки. В помещении так было темно, а теперь все пространство погрузилось в полный непроглядный мрак. Он сел, прислонившись к стене, и попытался успокоиться. Надо было экономить силы. По лицу медленно потекли теплые струйки крови. Сука немного задела. Сквозь эхо контузии донеслись голоса. «Паря, ты там живеханик?» Лебедев кое-как откашлялся, разлепил слезившиеся глаза. «Живой?» — повторили снаружи. «Та, живой он, слышь, как дыхает?» «Живой?» «Да, все в порядке». Собрав силы, крикнул Константин. «Ну добре, бывай», — ответили саперы, и Лебедев погрузился не только в пелену непроглядного мрака, но и в оглушающую тишину. В темноте стало намного холоднее, особенно досаждали тонкие порывы сквозняков, змеящиеся по полу. Он запахнулся в куртку-парку и поднял воротник. В полной темноте время начало растягиваться, теряя свой смысл. «Тебе нужно потерпеть», — успокоил он себя, теряя ощущение времени, «немного потерпеть». Его дыхание эхом разносилось в пространстве. И тут он услышал. Сначала это был просто звук, шорох одежды, шелест тяжелой ткани. Лебедев инстинктивно напряг глаза, пытаясь что-то разглядеть в непроглядной тьме. «Кто здесь?» Его голос прозвучал хрипло и надломленно. «Кто здесь?» Ответа не последовало, но шорох стал отчетливее, а потом в углу подвала словно сгустилась еще более плотная темнота, которая медленно приобретала очертания высокой фигуры. Константин моргнул, и в призрачном слабом отблеске, источник которого он не мог определить, увидел старика в широкополой шляпе, с длинной седой бородой, опирающегося на копье. Один глаз незнакомца закрывала черная повязка, а на плече сидел ворон. «Ты знаешь, кто я?» Голос прозвучал глубоко, словно древний звук, пробившийся сквозь века, через шелест листьев в священных рощах. «Один», — прошептал Лебедев, ощущая, как холодеет и без того озябшая спина. «Ты не существуешь, ты просто галлюцинация». Старик хрипло засмеялся, и в его единственном глазу отразилась сверкающей звездой мудрость тысячелетий, проникая лучом в сознание Лебедева. Седые волосы трепал безжалостный северный ветер, вплетая в локоны крупные снежинки. Стены подвала исчезли, и невольный узник повис, левитируя в черной пустоте среди миллиардов звезд. Шел снег. Неожиданно визитер приблизился, и почти перед самыми глазами Константина возникло мертвенно-бледное лицо старика с белыми, как паутина, волосами и грубыми, рубленными очертаниями лица. Ему даже показалось, что он ощутил жгучее дыхание древнего скандинавского бога. «Ты думаешь, знание лишает силы?» «Наоборот». Один опустился на корточки рядом с Лебедевым. «Я прихожу к воинам в их самый темный час, но не всегда, чтобы забрать их душу. Иногда, чтобы испытать. Это также немаловажно. Твою душу я оставил тебе, но помнишь наш договор?» Константин зажмурился, сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль отрезвляла. «Тебя нет», — упрямо повторил он. «Это контузия и холод, так ли?» — усмехнулся старик. «Ты ведь слышал мой зов. Он был похож на галлюцинацию, признайся себе. Ты слышал его уже не единожды, и услышишь еще не раз». Когда Константин открыл глаза, старик исчез. Он выдохнул с облегчением, но облегчение длилось недолго. «Господи, спаси и сохрани, защити меня, Господи», — прошептал Лебедев. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Какого Бога ты просишь?» Константин поднял глаза. Теперь рядом с ним стоял мужчина в богатом средневековом одеянии. Плотный шерстяной кафтан, отороченный мехом, тяжелые кольца на руках, золотая цепь на шее. За его спиной поднимались темные волны и окатывали пространство, бросая в лицо морскую пену. «Узнаешь меня, или тебе нужно дать зеркало?» «Ты еще кто?» Дитрих фон Любек, — представился незнакомец с легким поклоном. «К вашим услугам». «Забыл? Не узнаешь? Этого не может быть». Константин потряс головой. «Ты жил более 500 лет назад. Время – странная вещь, молодой человек». Ганзейский купец сел рядом в средневековое кресло Савонарола, с любопытством разглядывая Лебедева, особенно когда находишься на грани между жизнью и смертью. «А где именно сейчас находишься ты?» Константин почувствовал, как страх сжимает горло. Он сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Что вам всем нужно от меня? Совет, возможно?» Купец хитро улыбнулся. «Я торговал с русскими, литовцами, англичанами, греками. Заключал сделки, которые казались невозможными. Всегда есть выход, даже когда все пути заблокированы. Разве не так? А ты какую сделку заключил?» Лебедев сосредоточился на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Призрак начал таять, размываться, пока не исчез совсем. «Думаешь так просто избавиться от себя?» — затихли в пространстве его последние слова. Следующий визитер пришел без предупреждения. Свет вокруг Лебедева изменился, приобретя холодный, стерильный оттенок. В воздухе повис запах мыла, кожи и оружейной смазки. Где-то фоном, нарушая всю стройность музыки, играл немецкий марш. «Гауптштурмфюрер Франц Туле», — произнес высокий мужчина в идеально сидящей черной форме СС. Серебряные руны на воротнике тускло блеснули. «Специальный отдел Нинербе. А тебе что, сука, надо? Мало тебе, что я в твоем теле? Ха-ха-ха. А может быть, я в твоем?» — спросил визитер. «Нет. Тебе обязательно нужно зеркало, зеркало». Константин застыл. В голове пронеслись обрывки чужих воспоминаний: секретная экспедиция в Тибет, раскопки древних курганов, лаборатории, где изучали артефакты с непостижимыми свойствами. «Вижу, наконец-то узнаешь сам себя». Тонкие губы офицера изогнулись в насмешливой улыбке. «Как интересно. Я не ты», — прошептал Лебедев. Это какое-то недоразумение. Я Константин Лебедев, русский офицер, я знаю, кто я. Недоразумение. Тулли медленно обошел вокруг него, изучая, как экспонат в музее. Возможно, но мои исследования всегда указывали на существование параллельных реальностей, параллельной истории, временных узлов, где истончается граница между мирами, где одно сознание проникает в другое так плотно, что ты уже не понимаешь, кто ты на самом деле. Он резко остановился перед Лебедевым, глядя прямо в глаза с пугающей проницательностью. Знаешь, что мы искали все эти годы? Источник силы. Мы обшаривали пещеры, расшифровывали манускрипты, проводили эксперименты с человеческим сознанием. Он понизил голос до едва различимого шепота, похожего на шипение. И все это время ответ был прост. Сила заключается в воле, которую ты способен проецировать в бесконечное пространство, в способности человеческого духа преодолевать невозможное. А ты вдруг решил сбежать от нас. Ты несешь ахинею, дрожащим голосом парировал Лебедев. Он почувствовал, как внутри него что-то меняется. Чужая память начала просачиваться в его сознание, расчетливый ум Франца Тулли, его беспощадность, его одержимость древними тайнами. «Какие тебе еще нужны доказательства? Я могу дать тебе то, что нужно», — продолжил Франц Тулли, — «знания, навыки, силу воли, которая не сломается под давлением обстоятельств». «Ценой чего?» — спросил Лебедев, пытаясь сопротивляться нарастающему влиянию чужого сознания. «Ценой принятия». Тулли приблизил свое лицо к нему. «Прими меня как часть себя, и мы оба выживем. Отвергнешь, и умрем порознь. Разве ты еще не понял, что мы все есть одно семя, проросшее сквозь время и пространство? Убирайся!» — рявкнул Лебедев. «Я знаю, кто я». Он вдруг ощутил болезненный укол в груди. Дыхание стало еще тяжелее. Он знал, что если сломается, то станет представлять все то, что он ненавидел и презирал: жестокость, фанатизм, бесчеловечность. «Я не стану вами», — выдавил он. «Не мной. Ты слишком жалок», — поправил Франц Тулли. «Хотя, чем-то большим, синтезом. Ты сохранишь свою мораль, свои убеждения, но приобретешь мою решимость, мои знания. Разве не за этим ты здесь?» Сознание Константина затуманилось. Он начал стягивать с себя куртку-парку, чтобы избавиться от огня, полыхающего внутри. Перед глазами мелькали образы: секретные бункеры, древние манускрипты, карты энергетических линий Земли, огромные льды Арктики. И где-то за всем этим ключ к возвращению. «Убирайся. Время истекает», — тихо сказал Тулли. «Решай, и ты закончишь твой, наш путь, который начался так давно. Ты уже осознал, что чужой для всех. Убирайся. Я знаю, кто я». Лебедев очнулся от рокота, доносившегося снаружи. Он чувствовал, как пульсировали вены на висках. Глава 23. Уважаемый читатель, в этой главе есть явный рояль в кустах. Это дань уважения Валентину Саввичу Пикулю и его произведению «Честь имею», которое меня очень сильно впечатлило в подростковом возрасте. «Танки и машины», — мелькнула мысль. Лебедев встал на карачки и прополз вперед, пока не уперся головой в стену. «Нет, нет, я знаю, кто я. Я выберусь, сука. Сколько я здесь?» — думал он. «Главное, чтобы снова не вернулись они. Я не могу думать, когда они здесь». Константин, перебирая руками по сырой стене, поднялся. «Хей, Иргендемант, ich bin hier, ich bin Jendeutscherophysier», — закричал он, но его голос тонул в лязге гусеницы гудения машин. «Хей, Иргендемант, ich bin hier, ich bin Jendeutscherophysier», — продолжал орать он. «Я выйду отсюда», — подумал он, оборачиваясь и упираясь взглядом на сидящего на корточках Франца Тулли и стоящих за его спиной Одина и Дитриха фон Любека. «Вы не получите меня». Наконец все стихло. Совсем рядом послышались голоса, смех и крики. «Это мой шанс. Если меня не услышат, то я буду искать этот проклятый подземный ход в кромешной тьме и сгину прежде, чем найду его», — думал он, готовясь к решающей схватке за жизнь. «Не драматизируй так. Ты демонстрируешь слабую волю. Ты жалок», — сказал спокойный голос за его спиной. «Нет ничего невыполнимого, если твоя воля сильнее обстоятельств. Убирайтесь обратно к дьяволу», — закричал Константин в ответ и, что было сил, позвал на помощь. «Хей, Иргендемант, ich bin hier, ich bin Jendeutscherophysier». Голоса снаружи стихли. Потом кто-то сказал: «Ты это слышишь?» Лебедев, надрывая легкие, заорал: «Эй, кто-нибудь, я здесь, я немецкий офицер, прошу помощи, я попал в плен к русским, но я жив, я жив». Снаружи снова кто-то спросил: «Приятель, ты где?» «Здесь, здесь, кричал Константин, меня завалило в подвале. Я офицер СС, гауптштурмфюрер Франц Туле. Нехорошо присваивать чужое имя, не признав меня, снова раздался спокойный голос за его спиной, и не признав все отца нашего, меня. Но Лебедев уже не обращал внимания и кричал не останавливаясь. Он схватил с пола кусок кирпича и бил им в стену, пока тот не рассыпался в его руке, больно обирая кожу и забиваясь острыми осколками под ногти. «Сейчас, приятель, мы тебя вытащим. Держись, Руфин сие ден биамтин». Голосов стало больше. Послышался топот и перестук кирпичей. Голоса и звуки бьющегося кирпича становились все ближе, и, наконец, ему в лицо ударил яркий луч света. Лебедев инстинктивно закрыл глаза, чувствуя, как обильно потекли слезы от болезненной рези. Свежий воздух стал его ориентиром. Он упал на колени и вытянул руку наружу, ощутив, как его кто-то схватил за нее и потянул навстречу к свету. Константин лежал на жесткой койке лазарета, прислушиваясь к гулу канонады за окном. Теплая печка едва справлялась с декабрьским холодом, но после трех суток в ледяном склепе разрушенного подвала даже это слабое тепло казалось чудом. Немцы проявили свойственную им методичность. Вместо стремительного броска двое суток зачищали фланги и заняли деревню только спустя трое суток. И все это время Лебедев находился без еды, без воды, в холоде и полной темноте, одержимый галлюцинациями. Но с другой стороны, его спасение, как и предполагал Александр Михайлович Коротков, выглядело весьма драматично и естественно. Когда саперы СС разобрали завал, извлеченный гауптштурмфюрер Туле с обмороженными кистями и многочисленными ссадинами стал идеальной картиной фронтового героизма, измученного офицера СС отправили в прифронтовой госпиталь. Доктора быстро обработали его небольшие ранения, гематому, обморожение, ссадины, и он двое суток провел за полотняной перегородкой в прифронтовом госпитале, под пропитанной йодом простыней, слушая симфонию человеческих страданий, хрипы, слезы умирающих, бред и стоны раненых, скрип носилок. Фанерная дверь скрипнула, и в проеме возникла знакомая фигура в длинном кожаном плаще с меховым воротником, с коробкой шоколада в руках и небольшим кульком яблок. Франц Эрнст Шефер улыбнулся, сбрасывая снег с плеч. «Ты выглядишь так, будто тебя переехал як из наших экспедиций. Черт побери, в штабе сказали, что вытащили какого-то офицера СС из-под завалов и упомянули тебя». Лебедев подтянулся на руках и сел, пряча гримасу боли за усмешкой. «А ты, будто только что спасся от лавины. Где теперь ищешь арийские корни, Эрнст? В Альпах, Карпатах или в болотах под Ленинградом?» Шефер сел на табурет, положив шоколад и фрукты на тумбочку. Его глаза, обычно горящие азартом, смягчились. «В архивах. Проклятые бюрократы хотят отчет», он засмеялся. «Я приезжал, чтоб рассмотреть возможность работы зондеркоманды на Кавказе для схожих изысканий, что мы проводили в Гималаях, но пока еще рано об этом говорить. Кстати, мы планируем новую экспедицию в Тибет. Очень хотелось бы видеть тебя в ее составе. Руководство Абвера рассматривает возможность придать ей не только научную роль, но и заброску диверсионных групп». Шефер кивнул на обработанные антисептиком раны Лебедева. «А теперь рассказывай, как русские умудрились достать тебя? Попал в плен во время экспедиции и едва остался жив. Повезло, что шальной снаряд обрушил вход в подвал, где меня держали, и русские не расстреляли перед отступлением, бросили умирать в подземелье. Повезло», Шефер хмыкнул, доставая из кармана фляжку с шнапсом. «Тебе всегда везло. Помнишь, как в Лхасе ты упал в ущелье, а твой рюкзак зацепился за корень? Вытащили тебя, а внутри целый буддийский алтарь». Он громко засмеялся и протянул другу фляжку со шнапсом. Лебедев замер. Воспоминание Франца Туле всплыло неожиданно. Холод ветра, крики носильщиков, страх смерти. Он сделал глоток шнапса, жгучее тепло разливаясь по груди. «Тогда ты сказал, если боги не забрали тебя сегодня, значит, им нужно что-то большее». Шефер наклонился вперед, понизив голос. «И они забрали. Треть ребят из экспедиции уже погибли. Но ты изменился после того падения, Франц. Война меняет всех». Лебедев потупил взгляд, вдруг чувствуя симпатию к этому человеку. И, с другой стороны, Эрнст Шефер всегда был его самым искренним и верным другом. «Не война, ты. К сожалению, не могу побыть дольше с тобой и опаздываю на самолет». Шефер встал, поправляя плащ. «Будь осторожен, мой друг. Гиммлер спрашивал о тебе. Говорит, ты слишком часто ошибаешься в последнее время». Они тепло попрощались, и дверь за другом закрылась. Лебедев разжал пальцы, сминавшие край простыни. Внутри фляжки, под этикеткой, он заметил свернутую записку. За тобой следят, будь осторожнее. На тумбочке, на коробке с шоколадом, лежал крошечный камень с тибетской резьбой, их старый талисман на удачу. Конец третьих суток отметился визитом контрразведчика. Офицер в мышином фельдграу аккуратно положил на тумбочку фуражку с мертвой головой. Герт Улле, ваша личность подтвердилась. И гауптштурмфюрер по уставу, я был обязан все проверить. Вы как офицер понимаете. Конечно, унтерштурмфюрер. Все хорошо, я понимаю. Еще бы, список имен звучал как заклинание. Фельдмаршал Вильгельм фон Лейб, Рейхсфюрер Гиммлер, Оберштурмбанфюрер Ганценмюллер. Лейтенант щелкнул портсигаром, предложив Константину сигарету. Лебедев вежливо отказался. Офицер кашлянул в кулак и, убрав портсигар, закрыл блокнот с формой допроса. «Отдыхайте», — офицер салютовал, а его рука дрогнула, когда он отдавал честь. Слишком уж грозных покровителей имел лежащий перед эсэсовец. Еще несколько дней ушло на бюрократический танец. Получение артефактов с Кёнигсбергского склада СС, отчеты для ставки фон Лейба, переписка с отделом о Нинербе, Лебедев, как мог, тянул время. Когда бумажный вихрь утих, Лебедев в сопровождении Густава Ланге и двух эсэсовцев из охраны штаба занял место в вагоне поезда, шедшего в Берлин. Когда в вагоны погрузили раненых солдат, почту, технику на ремонт, состав наконец-то двинулся, оставляя за собой фронтовую распутицу и дымящиеся руины. В Берлине царила эйфория. Войска вермахта практически вплотную подошли к столице СССР. В ходе операции «Тайфун» немецкие войска в декабре 1941 года остановились примерно в 30 километрах от Москвы. Наиболее близкое продвижение немецких частей было в районе поселка Красная Поляна, сейчас это уже часть города, Лобня, где передовые части вермахта находились приблизительно в 25-27 километрах от центра Москвы, и немецкие офицеры заказывали парадные мундиры для празднования падения столицы большевистской России. Константин Лебедев отправил телеграмму Марте Шимт с сообщением, что жив, здоров и как только позволит дела приедет в поместье. Ему предстояло одно весьма важное дело. К счастью, Гиммлер отсутствовал в Берлине. Уехал на две недели с инспекцией по концентрационным лагерям в Польшу. Лебедев договорился об аудиенции с Рудольфом Брандтом в замке Вивельсбург, когда вернется рейхсфюрер. А пока, не теряя времени, занялся отчетами для Нинербе и через 10 дней отправился на Ангальтский вокзал на первую встречу со связным. Константин Лебедев купил билеты до Майнингена и поднялся в просторное кафе на втором этаже вокзала немного отдохнуть. Поправив фуражку, гауптштурмфюрер СС осмотрел помещение в поисках свободного места. За столиками сидели усталые пассажиры, потягивающие недорогой кофе из ячменя и листая газеты. Официантка в белом переднике разносила тарелки с сосисками и картофельным пюре. На стенах висели плакаты с призывами к экономии угля для победы на Востоке. Он выбрал столик у окна, выходящего на железнодорожные пути, заказав чашку эрзац кофе, и развернул газету. Его взгляд скользил по толпе на перроне. Солдаты с потрепанными чемоданами, женщины в потускневших пальто, полицейские с овчарками. Наручные часы показывали ровно 16:15. Рядом сел мужчина в темном пальто, на лацкане, значок НСДАП. Лебедев бросил на него быстрый взгляд. Тип показался ему знакомым. Константин внутренне напрягся и уже хотел пересесть. Но мужчина сказал: «Я каждый день прихожу на вокзал. Не так давно я отсюда провожал своего сына Юлиуса на Восточный фронт. Мне кажется, что вот придет в 18 часов поезд и с его с подножки спрыгнет мой улыбающийся Юлиус. Но больше я его уже не увижу». «Он погиб?» – спросил Лебедев. «Да где-то под Смоленском находится его могила, а у нас с женой есть только похоронка от нашего фюрера. Мне очень жаль», – сказал Константин. «Мы, кажется, с вами уже знакомы, Гюнтер Штайн», – представился мужчина. «Позвольте снова вас угостить рюмочкой шнапса, Франц Тулле». «С удовольствием. Да я вас помню, вы мне уже рассказывали печальную историю о вашем сыне Юлиусе Штайне». Официантка принесла поднос и поставила две рюмки. «Простите, у вас это Велки Щербябачтер?» «Да, вчерашний номер». «Позвольте», – мягко спросил Гюнтер Штайн. Он взял газету и, развернув несколько минут, внимательно читал. Потом аккуратно сложил ее и положил на стол. «Великолепно. Наши доблестные войска стоят на подступах к Москве. Не сегодня-завтра ее возьмут, и большевистская Россия перестанет существовать». «Да, осталось немного», — подтвердил Константин. «Я только недавно приехал с Восточного фронта и видел, как наши войска сильно теснят русских». «О, вы были на Восточном фронте. Я не принимал участия в боевых действиях, но видел решимость наших войск. Обратите внимание, в передовице говорится: «Наши доблестные войска 52 и краткой танковой дивизии продвинулись на восток, уничтожив 31 вражеский укрепрайон». «Ну разве это не замечательно?» – улыбнулся Гюнтерштайн. «Да отлично», – подхватил Лебедев. «Мы готовы терпеть лишения ради нашей победы. Я вхожу в комитет по распределению ресурсов», – с гордостью сказал Штайн. «На третьей полосе, как раз, рассказано о нашей работе в непростое военное время. Что нам еще остается с женой? Общественная работа, помощь людям, скрашивает наши воспоминания о сыне». Гюнтерштайн немного помолчал. «Знаете, Франц мой Юлиус был отличным футболистом. Здесь в газете рассказывается о том историческом чемпионате, когда было забито рекордное количество голов. Мой Юлиус тогда играл в команде самых молодых». Гюнтер поблагодарил Лебедева за то, что он дал ему газету, так как он нашел в ней еще два полезных для себя частных объявления. О найме няни, которую он искал для своей племянницы, и о продаже велосипеда. Они немного поболтали, разговаривая на разные темы, и Гюнтерштайн засобирался домой. «Вы приятный собеседник, Франц. Если у вас будет время, приглашаю вас посетить выставку Геральдики Орлы Саксонии и их символика. Только в здании идет ремонт, не испачкайте вашу великолепную форму мелом». Он, слегка склонив голову, приподнял шляпу и покинул кафе. Константин еще некоторое время сидел, допивая кофе и читая газету, потом расплатился и отправился домой. В кабинете он развернул газету и просмотрел получение инструкции от связного. 1. Страница 1. Передовица. «Наши доблестные войска 52 и краткой танковой дивизии продвинулись на восток, уничтожив 31 вражеский укрепрайон. 52 и 31. Первые два числа координат. 2. Страница 3. Статьи. Вчера в Берлине состоялось собрание 14-го комитета по распределению ресурсов. Начало в 13.00, 14.13, следующее число. 3. Страница 5. Частные объявления. Продается велосипед, 24 марки. Тел, 44.12.78. Номер объявления, 24. Цена, 24 марки. Телефон содержит 44. Ищу няню для ребенка 3 лет. Обращаться до 24.00. Упоминание времени. 24.00. 4. Страница 7. Спорт. В матче чемпионата забито 44 гола. Рекорд сезона. 5. И последнее объявление об изготовлении антикварных урн. Шифр замка. Он свел все данные воедино и, применив алгоритм, получил координаты. 52. Передовица. 31. Передовица. 14. Военные сводки. 13. Военные сводки. 24. Объявление. 44. Спорт. Итоговые координаты. 52 градуса 31 14 Н. 13 градусов 24 44 Е. Лебедев развернул атлас Берлина и нашел место мертвого почтового ящика, склеп на берлинском кладбище. Именно там находится копия наконечника Гугнир, сделанного в СССР. Берлинское кладбище СВ. Матфея встретила его рассветной тишиной. Туман стелился между могилами, цепляясь за надгробия братьев Гримм и Рудольфа Дизеля, чьи имена едва проступали сквозь сырую патину времени. Тихое место, где похоронено много известных немцев. Лебедев замедлил шаг у чугунной ограды, делая вид, что поправляет перчатку. Пальцы скользнули по холодным прутьям, выискивая меловую метку. «Если гестапо здесь, будет ха», — вспомнил инструкцию. Сердце глухо стучало в такт шагам редких прохожих. Старушка с цветами, уставший священник в черном, все могли быть наблюдателями. Меток не было, лишь ржавые подтеки на столбах, похожие на старые раны. Склеп фон Лерхенфельдов стоял в глубине аллеи, заросший плющом. Саксонский орел на фасаде впился каменными когтями в меч, острие которого было направлено в правую сторону. Лебедев толкнул плиту с именем Густава, и та сдвинулась с едва слышным скрежетом. Внутри пахло сыростью и окисленным металлом. Кодовый замок блеснул тускло, как глаз мертвеца. 1872, год постройки склепа, и год, когда Бисмарк объединил Германию. Ирония, подумал он. Ирония была еще в том, что рода фон Лерхенфельдов никогда не существовало. Запись о нем была внесена российскими нелегальными агентами в немецкий дворянский архив Deutsche Adelsarchiv в 1874 по предложению полковника Николая Дмитриевича Артамонова. Он более известен в истории России как генерал от инфантерии, геодезист и картограф, начальник военно-топографического училища, начальник корпуса военных топографов 1903-1911, член Русского астрономического общества с 1890 года, с 1909, почетный член общества, но также был одним из деятельных офицеров, занимавшихся разведкой в Европе в тот период. А свое добро и отеческое благословение на проведение столь конфузной операции дал граф Петр Андреевич Шувалов, руководивший три отделением собственной его императорского величества канцелярии, тайной полиции Российской империи. Отделение не только ловило революционеров и неблагонадежных, но и вело активную разведывательную работу за рубежом. Операция по созданию фиктивной немецкой дворянской фамилии оказалась весьма сложной, так как необходимо было внести поддельные записи сначала в так называемый готский альманах «Готхаисches Genealogisches Handbuch», который, начиная с 1763 года, считался официальным реестром немецкого дворянства. Для включения в него требовалось строгое документальное подтверждение дворянского происхождения, и процесс проверки происходил весьма тщательно. Но кто усомнится в записи столетней давности? Так и пошло дальше. Немецкая дворянская корпорация Deutsche Adelsgenossenschaft, основана в 1874 году как организация, объединяющая немецкое дворянство, автоматически подтвердила существование рода фон Лерхенфельдов, и больше вопросов к этому древнему немецкому роду больше не возникало. В середине, конце 19 века и особенно перед Первой мировой войной в Германии появлялись странные представители этого рода. Они вращались в высокопоставленных немецких кругах, представляясь своей древней фамилией, оказывали влияние на принятие важных решений, но потом род неожиданно угас. В период Веймарской республики в реестрах подтвердили угасание древнего рода фон Лерхенфельдов. Наследство российской разведки Европе перешло к советской, и неожиданно в далекой Южной Африке появились дальние родственники из чахлого ответвления рода, они заявили права на имя Лерхенфельдов. Но на самом деле это были уже агенты советской разведки, имеющие немецкие корни. Василий Михайлович Зарубин в своей работе активно использовал имя фон Лерхенфельдов для своих целей, в частности мертвый почтовый ящик в склепе. Поэтому наконечник Гугнир поместили в надежное и проверенное временем место. Урна оказалась тяжелее, чем ожидал Константин. Под слоем пепла лежал сверток, обернутый в промасленную ткань. Насквозь промерзшими пальцами он развязал веревку. Наконечник, покрытый рунами, холодно блеснул в полумраке. Константину показалось, что наконечник источает жгучий холод, проникающий сквозь ткань перчаток, лишая кожу чувствительности. Быстро сделали копия, но настолько точная, что Гиммлер не отличит, подумал Лебедев, пряча артефакт под плащ. Оригинал Гугнира останется в штаб-квартире Анинербе до поры до времени, а этот подменыш отправится в Вивельсбург, в самое сердце Черного Ордена. Потом я оригинал перевезу в свое поместье. Он вышел наружу. Дверь в склеп захлопнулась с глухим стуком. Где-то вдали глухо каркнул ворон, и Лебедев невольно вздрогнул. Казалось, потревоженные мертвые шептали о его предательстве. Перед поездкой в Вивельсбург, где он должен был лично вручить Гиммлеру наконечник Гугнир, Лебедеву предстояло выполнить главную часть плана – подменить артефакт на копию. Оригинал, пока, должен был остаться в штаб-квартире Анинербе, в его сейфе, а потом он его увезет в свой дом в Тюринге, и артефакт будет спрятан и так, чтобы даже самые дотошные эксперты СС не заподозрит подмену. Подготовка заняла сутки. Копия, которую он получил на кладбище СВ Матфея, советские мастера сделали идеальной. Каждый завиток рун, каждый след рисунка из пересекающихся полосок балок, так называемый узор Камасит, все соответствовало оригиналу. Лебедев даже проверил под микроскопом, сравнивая с фотографиями из архивов Анинербе. Различий не было. Удивительно, как быстро они могли все сделать, подумал он, рассматривая железную поверхность под увеличительным стеклом. С другой стороны придет Берия к мастеру-литейщику, кузнецу, ювелиру или кто там мог это чудо делать, и скажет: или страшная смерть в лагерях, или орден на грудь и почет. Сделаешь быстро, день и ночь сидеть делать будешь. Глава 24. Хранилище артефактов находилось в его полном распоряжении. Как гауптштурмфюрер СС и один из ключевых сотрудников Анинербе, он имел доступ к самым секретным коллекциям. Ящик с Гугниром стоял в отдельной комнате, за стальной дверью с кодовым замком. Лебедев ввел код, услышав щелчок, открыл дверь. Внутри царил полумрак. На полках, за стеклом и в шкафах лежали артефакты, каждый из которых сам по себе мог бы изменить ход войны, если бы действительно обладал той мистической силой, которую ему приписывали. По мнению нацистов, верящих в их мистическую силу, древние рукописи, обломки мечей, странные устройства, чье назначение было известно лишь посвященным фанатикам, они представляли собой метафизическую мощь сакральной истории. Гугнир лежал в ящике из ясеня в центре, словно король среди своих вассалов. Лебедев достал копию, завернутую в ту же промасленную ткань, что и оригинал. Тщательно протер бумажными салфетками, снимая остатки масляной пленки. Потом аккуратно снял подлинник с подушки, ощутив его вес и обжигающий холод. На мгновение его охватило странное чувство, будто кто-то наблюдает за ним. «Но это всего лишь твое воображение, Лебедев», — подумал он и положил копию на место подлинника, а оригинал спрятал в специально подготовленный футляр с ложным дном. «Теперь Гиммлер получит то, что заслуживает, а настоящее останется у меня, в безопасности. Осталось только заглянуть в химическую лабораторию Анинербе. Ты охренеешь от шоу, Рейхсфюрер. Подмена останется незамеченной, даже при вскрытии сейфа копия будет неотличима от оригинала». Дверь хранилища захлопнулась с тихим металлическим щелчком, отозвавшись эхом в стерильной тишине подземелья. Константин двинулся по коридору, крепко прижимая к боку узкий футляр. Его шаги были размеренными, дыхание спокойным, а в голове, вопреки адреналину, царила холодная, кристальная ясность. Зал обелиск, погруженный в полумрак, казался еще более мрачным, чем в первый раз, когда Константин оказался в нем. На стенах и колоннах горели факелы, а сквозь окна зал заливал свет полной луны. Но несмотря на огонь и желтые лучи ночного светила, атмосфера в гулком помещении мерцала каким-то бледным, мертвенным, сине-голубым светом. 12 колонн, украшенных рунами, упирались в сводчатый потолок, где мерцала мозаика с черным солнцем. В центре, на каменном алтаре, лежала бархатная подушка с вышитым знаком СС. Гиммлер, застывший спиной ко входу, отбрасывал на пол тень химеру. Его силуэт, растянутый до нелепости, напоминал богомола исполина, замершего в молитвенной позе. Казалось, он годами репетировал этот момент, чтобы превратить историю в ритуальный спектакль. Лебедев шагнул в зал, прижимая к груди массивную шкатулку с гугниром-двойником. Холод замка впивался ледяными иглами даже сквозь сукно мундира. И Константин ощутил кожей, как холодный пот проступает на ладонях, а сердце начинает биться в такт мерцанию черного солнца в центре зала. Если он попросит провести ритуал? Нет, не попросит, потому что никто не знает, как его проводить. Может быть, ритуал записан рунами на тех загадочных листках из дневника торговца Дитриха фон Любека? Нет, мысль оборвалась, когда Гиммлер обернулся. Его глаза, за стеклами пенсне, блеснули льдом. «Гауптштурмфюрер Тулле», голос звучал мягко, но Лебедев знал. «Это шипение змеи перед ударом. Вы принесли мне то, что принадлежит нашему рейху по праву крови». Лебедев положил перед Гиммлеров ящик на стол из гранита. «Да, рейхсфюрер, копье Одина, наконечник Гугнир, древний могущественный артефакт, принадлежавший богу Одину». Лебедев щелкнул каблуками, вскинув руку в нацистском приветствии. «Не дрожать, он любит театральность и пусть упырь наслаждается ей», — успокоил себя Константин. Гиммлер снял перчатки, медленно, словно раздевая жертву. «Покажите». Скрип ясеня Игдрасиль разорвал тишину, когда Лебедев приподнял крышку ларя. Древняя древесина, словно плоть мирового древа, источала слабый запах смолы и древних бурь. Железный наконечник, испещренный рунами, блеснул тусклым серебром, не просто отразив пламя факелов, а словно поглотив их жар, превратил их в сполохи, что заплясали по стенам, словно духи пробужденных предков. Гиммлер застыл. Его поза, до этого напоминавшая гигантского богомола, внезапно обмякла. Пальцы задрожали, будто оборвавшиеся струны, а голос, всегда звонкий и властный, сошел на шепот. Со стороны казалось, что неведомая тень власти треснула под тяжестью тысячелетий, напоровшись на острие Гугнира. Спектакль получался великолепным. «Гугнир, он прекрасен. Вы проверили его подлинность?» — спросил он дрожащим голосом, не отрывая взгляда от артефакта. «Лично, рейхсфюрер, я всегда подвергаю испытаниям артефакты». Рейхсфюрер вопросительно посмотрел на Лебедева. «Настоящий Гугнир», — голос Лебедева звучал тихо, но твердо, — «выкован из метеоритного железа, что прошло сквозь всю вселенную и пробило сердце ледника Йотунов. В огне кузницы Двалина наконечник обрел форму и силу. Подделка рассыплется в прах от холода. Опустите его в ледяную воду. Оригинал же пробудится. Гиммлер нетерпеливо кивнул стоявшему в тени офицеру. Тот принес большую серебряную чашу, наполненную льдом и водой. «А теперь ты увидишь фокус, проклятый вурдалак», — усмехнулся про себя Константин. «Никакой магии, сволочь, только научные знания и ловкость рук». До этого Лебедев взял в лаборатории анинербихлорид кобальта и аккуратно, тонкой кисточкой, прошелся им по всем рунам. После обработки руны приобрели едва заметный голубоватый оттенок. Гиммлер лично опустил наконечник в ледяную воду. Руны сначала замерцали синевой, как звезды в полярную ночь, а потом перешли на розово-красный цвет, создавая эффект свечения. Лицо второго человека в рейхе исказило гримаса благоговейного восхищения. «О, да, великий один, творение черных альвов, сыновей Ивальди в руках твоих достойных потомков, ты явил мне свою силу предков». «Ты ошибаешься, козел, это всего лишь термохромность неорганического соединения кобальта с хлором», — думал Лебедев, стоя рядом с непроницаемым лицом. «Гунгнир», — продолжал шептать Гиммлер, сжимая края чаши. Его голос дрожал. «Франц, вы знаете, что это значит для нас. С его силой мы откроем врата Вальгаллы. Наши солдаты станут бессмертными. Мы стоим у врат великой восточной варварской столицы, и скоро она падет. Копье Одина повергнет их всех, сметая с лица земли». Лебедев кивнул. «Открывай свои врата, глупец», — думал он, глядя на человека, одержимость которого всей мистической мишурой погубила миллионы людей. «Здесь, в Вивельсбурге, он обретет истинную силу», — сказал Лебедев, подогревая фанатичный порыв Гиммлера. «Энергия этого места усилит связь с богами». Гиммлер повернулся к алтарю и осторожно водрузил наконечник на бархатную подушку. Его лицо озарилось почти религиозным экстазом. «Завтра мы начнем творить ритуалы. А вы, Франц», — он обернулся, и в его взгляде вспыхнул холодный огонь, — «вскоре отправитесь в Арктику. Там нас ждут врата древней Вальгаллы. Найдите мне их, как вышли Чинтамани и копье Одина». Лебедев поклонился, чувствуя удовлетворение. Цель достигнута. «Пусть фашисты играют с игрушкой, пока настоящий Гугнир будет у меня. Любопытно, что будет, когда вам начистит рыло под Москвой, вернее, что будет со мной». Когда он вышел из зала, эхо его шагов смешалось с шепотом Гиммлера, читающего древние заклинания. Руны на копии наконечника уже потухли, но рейхсфюрер даже этого не заметил, для него было достаточно, когда они светились в чаше с водой и льдом. Эпилог. Константин Лебедев приоткрыл массивную дверь сейфа, встроенного в стену кабинета поместья Франца Тулли. Бронзовые шестерни щелкнули с тихим звоном, будто старые часы напоминали о времени, которого у них не было. «Как же просторно в этом ларчике для секретов», — усмехнулся он, набирая код 1874 и проворачивая два ключа с фамильными гербами. Маркиз фон Лерхенфельд, чей портрет висел над камином, казалось, осуждающе смотрела на него из позолоченной рамы. Маргарита стояла у окна, обхватив себя за плечи. Лунный свет скользил по ее худым рукам, оставляя блики на заживших шрамах от веревок, которые еще темнели на коже. «Что это?» — спросила она, не оборачиваясь. Голос звучал хрупко, словно ветка под снегом. Лебедев развернул промасленную ткань, и железный блеск наконечника вспыхнул тусклым отсветом, и тонкая молния прошла по линии рун. «Игрушка для маньяков, которые верят, что мистика выиграет войну». Он запнулся, ловя ее взгляд в отражении стекла. «Правда ли это? Мы не можем позволить хоть один шанс проверить это». Она подошла ближе, коснувшись пальцем рун. Резьба рун была на удивление теплой, словно металл сохранял жар древних кузниц черных альвов. «Это же он!» — ее голос дрогнул. В нее смешался страх и надежда. «Да, и, возможно, наш билет назад», — Лебедев вздохнул, убирая с лба прядь сидеющих волос. «Но я еще не знаю, как». «Никто не знает». Маргарита прижала ладонь к его груди, словно проверяя, бьется ли сердце. «А что дальше, Костя?» Он отвернулся, доставая из сейфа пачки фунтов. «Банкноты пахли пылью и чужой историей. Тебе нужно уехать как-то в Штаты. Там безопаснее. Вывезешь наконечник, а я...» Он бросил деньги обратно, будто они обжигали пальцы. «Присоединюсь к тебе, когда закончу здесь». Одна, ее пальцы впились в его рукав, оставляя морщины на ткани. «Да, Марго, придется пока ехать одной. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться здесь. Как только фашистам переломают ноги и ребра под Москвой, я из любимца Гиммлера превращусь в изгоя, попаду в опалу и немилость. Мне припомнят все, и он перестанет доверять своему любимчику Францу Туле. Меня не расстреляют и в концлагерь не отправят, но для тебя это будет приговор». Девушка вздрогнула. «Прости, еще я должен по приказу этого упыря отправиться с экспедицией в Арктику. А это не дни или недели, это месяцы. Я не могу оставить тебя даже здесь. Тебе придется уехать. Это единственный путь твоего спасения, нашего спасения. А Арктика?» Он замолчал, глядя на карту с отметками на столе. «Там нет места для тебя. В Америке ты будешь в безопасности ждать меня. Ходить на Бродвей?» Он усмехнулся. «Купишь какое-нибудь ранчо и будешь наслаждаться тишиной». Она прижалась лбом к его спине, закрыла глаза и вдохнула его тепло, словно пыталась впитать его. «Останься со мной сегодня, хоть эту ночь». «Да». Лебедев повернулся к ней и обнял, прижимая к себе. Сквозь легкую ткань он чувствовал тепло, биение сердца и доверие. Маргарита заметно изменилась. За время жизни в поместье ее щеки округлились, а в глазах, как сквозь пепел, пробивались искры жизни. Седая прядь в черных волосах напоминала шрам, неизлечимая печаль, но смех, редкий, как первый луч после шторма, возвращался. Спокойная сельская жизнь, уход и дружелюбная атмосфера, созданная Мартой Шмидт, веселый нрав старого Вальтера, сделали свое дело. Девушка, сначала очень осторожно и робко, пробуждалась, сопротивляясь ужасам, пережитым ею в концентрационном лагере. «Марта Шмидт, экономка», шептала ему, словно феникс из пепла. Но пепел все еще пах гарью концлагеря. Ночью Лебедев проснулся с криком, зажатым в горле. Во сне один стоял на краю гигантского ледника, ворон на плече клевал его глаз, а Константин, уцепившись руками за ледяной край, пытался удержаться и не сорваться вниз. «Ты думаешь, смена кожи спасет?» Бог хрипел, и голос сливался с вороньим карканьем. Клятва вписана огнем в кости. Константин открыл глаза, чувствуя, как дрожит в нем каждая клетка, встал и, шатаясь, прошел в ванную, плеснул ледяной воды на лицо. Руки тряслись, соскальзывая с краев раковины. Зеркало в ванной показало ему незнакомца. Морщины на молодом лице, как трещины на старом фарфоре, глаза, выжженные двойной жизнью. «Кто ты?» – прошептал он, впиваясь до боли ногтями в раковину. «Кто ты, твою мать?» Отражение молчало. За спиной, в комнате, в темноте, тихо тикали напольные часы Франца Туле. Маргарита мирно спала на кровати. Ответа не было.